центре деревни она притормозила на развилке у памятника королю Альфреду. Налево дорога уходила на юг, к Амсфорду, направо вела к Мальборо и проселку, который шел через долину Вудтон. Стентон-Сен-Бернард, Аллингтон и мимо призрачной меловой лошади на протяжении тысячелетий, скачущей на фоне холмов. Барбара свернула направо и нажала на акселератор. Она промчалась мимо погруженного в темноту полицейского участка, магазинчика Элвиса Паттела, мимо почты, через мост на канале Кеннета и Эйвена, ее малолитражка, казалось, перелетела. За каналом деревня кончалась, и начинались поля. Барбара обвела взглядом лежавшее перед ней пространство, прищурившись, всмотрелась вдаль. Она ругала неизвестную причину, помешавшую полиции установить слежку, и слышала голос Линли, говоривший, что безопасность мальчика превыше всего, что Пейн может его убить, если материал не появится в газете. Перед глазами у нее стояло тело Шарлотты Боуэн, каким она видела его на столе патолога-анатома, и Барбара колотила по рулю, крича: «Будь ты проклят! Куда ты делся?» И тут она его увидела впереди. Примерно в четверти мили от нее, в промежутке между деревьями, сверкнули фары. Барбара сорвалась с места. Это была единственная ее надежда. Он не спешил так, как она. По его разумению, в этом не было нужды. Насколько он знал, и его мать, и Барбара спали. Зачем привлекать к себе вниманием? Час по дороге, словно за тобой черти гонятся. Поэтому Барбара нагнала его. И когда он проехал мимо ярко освещенной бензоколонки, убедилась, что действительно преследует эскорт Робина Пейна. «Возможно, — подумала она, — Бог все же есть». Но за ней никто не следовал, из чего Барбара сделала вывод, что может рассчитывать только на себя. Без оружия, без плана действий и без всякого понимания того, что толкнуло Робина на тропу убийств и разрушение стольких жизней. Линли сказал, что есть третий ребенок, отцом которого является Деннис Лаксфорд. Поскольку похититель приказал издателю объявить о своем первенце, и поскольку признание Лаксфорда, касающееся Шарлотты Боуэн, не удовлетворило его, оставалось только предположить, что был ребенок постарше. И это был ребенок, о котором знал Робин Пейн. Знал и таил злобу, достаточно сильную, чтобы убить. Так кто? «Он изменился», — сказала Селия, вернувшись сразу после окончания, как она думала, курсов по подготовке детективов. Робин повел себя странно. Когда он покидал Вудтон-Кросс, Селия считала, что они поженятся. Когда он вернулся, она почувствовала возникшую между ними пропасть. Она решила, что причина — другая женщина в жизни Робина. А что, если Робин узнал что-то про нее, про Селию, про ее отношения с другими мужчинами, про ее отношения с Деннисом Лаксфордом? Впереди Робин свернул с основной дороги налево, на проселок. Огоньки фар прорисовывали его извилистый путь вглубь полей. Достигнув поворота на проселок, Барбара рискнула включить на мгновение свои фары, чтобы понять, куда он точно движется. Она увидела указатель на Файфилд, Локеридж и Уэст Овертон. И рядом темно-коричневое на белом фоне символическое изображение замка со стрелкой, указывающей направление. «Вот оно», — подумала Барбара. «Сначала ветряная мельница, теперь замок». Робин Пейн, как он сам сказал, давно знаком со всеми уединенными местами в Уилтшире, где можно в волю пошалить. Возможно, он даже бывал там с Селией. Возможно, поэтому он специально и выбрал замок. Но если все закрутилось из-за Селии и ее связи с Деннисом Лаксфордом, когда и как они сошлись? Шарлотте Боуэн было 10 лет. Если она не первый ребенок Лаксфорда, тогда настоящий первенец, понятное дело, должен быть старше. И даже если он старше всего на несколько месяцев, получается, что Селия Мэттесон путалась с Деннисом Лаксфордом в подростковом возрасте. А, кстати, сколько ей лет? 24 года? Самое большее 25. Если она переспала с Лаксфордом и в результате родила ребенка, который старше Шарлотты Боуэн, тогда ей самой было всего 14. Ничего невозможного в этом нет, так как несовершеннолетние девочки рожают постоянно, но хотя Лаксфорд и казался в высшей степени неприятным типом, если судить по его газете, никакими свидетельствами того, что он любитель подростков, Барбара пока не располагала. А если учесть, какую характеристику дала Лаксфорду Портли, описывая его пребывание в Беверстоке во время учебы, особенно по сравнению с другими мальчиками, то приходилось признать... — Постой-ка, — подумала Барбара. — Черт возьми! Она покрепче сжала руль. Автомобиль Робина вильнул, нырнул в туннель, образованный кронами деревьев, вынырнул и медленно пополз в горку, постоянно переводя взгляд с его машины на разбитые колеи, по которым ехала и обратно Барбара, и извлекала из памяти наиболее яркие подробности рассказа Портли. Группа мальчиков из Беверстока, старшеклассники одного возраста с Деннисом Лаксфордом, регулярно занимались сексом с деревенской девушкой в старом погребе на территории школы. Каждый платил ей 2 фунта за удовольствие. Она забеременела. Последовал скандал, исключение из школы и прочие санкции, так? Поэтому, если местная девушка выносила и родила здорового ребенка, который жив и по сей день, тогда ему должно быть, Барбара быстро подсчитала, 29 лет. Черт, подумала Барбара, Робин Пейн не просто знал о ребенке Лаксфорда. Робин Пейн думал, что он и есть этот ребенок. Как он пришел к такому выводу, Барбара понятия не имела, но знала это так же точно, как то, что сейчас он ведет ее к мальчику, которого считает своим единокровным братом. Она даже вспомнила, как он сказал ей в тот вечер, когда они проезжали мимо Беверстокской школы, «У меня в роду вообще никого нет». Барбара подумала, что он имеет в виду никого значительного. Теперь она поняла. Он имел в виду именно то, что сказал. Вообще никого, по крайней мере, официально. Ничего не скажешь. Ловкий ход напроситься на расследование этого убийства. Ни у кого не возникло никаких подозрений, когда энергичный молодой констебль-детектив захотел принять участие в деле, а предложить свой дом сержанту Скотланд-Ярда, так близко от места обнаружения тела, в деревне нет достойной гостиницы, и его мама тут же, и дом, настоящий пансионат с ночлегом и завтраком, что может быть удобнее, чтобы держать руку на пульсе? Каждый раз, поговорив с Барбарой или услышав ее разговор с Линли, он знал, как далеко они продвинулись. А когда она сообщила ему о кирпичах и майском дереве, упомянутых Шарлоттой, он был на 7-м небе от счастья. Она дала ему ключ, необходимый, чтобы именно он обнаружил ветряную мельницу, где без сомнения постарался порвать школьную форму Шарлотты, а ящик, прежде чем сложить ее и сунуть в пакет с тряпками во время визита к Мэттисонам. Разумеется, Мэттисоны не восприняли Робина как чужого человека, шныряющего вокруг церкви. Он был женихом их дочери, настоящей ее любовью. То, что еще он был убийцей, от них ускользнуло. Барбара переключила внимание на эскорт Робина. Он снова свернул, на этот раз на юг, и стал подниматься на холм. Барбара со всей определенностью почувствовала, что они приближаются к цели. Она свернула следом за ним, поехала медленнее. Впереди ничего не было. Последнюю ферму они миновали, по крайней мере, 3 мили назад, поэтому Барбара практически не боялась потерять его. Она видела перед собой подпрыгивающие огни его фар и ехала за ним, сохраняя постоянную дистанцию. Дорога, а вернее, убитая колесами тропа, начала огибать склон холма, и Барбара еще сбросила скорость. Затем, ярдов через 100, автомобиль Робина остановился перед дощатыми воротами. Робин вышел из машины, открыл их, проехал, закрыл за собой ворота и двинулся дальше. Луна освещала конечную цель его пути. Еще ярдах в 100 от ворот высились развалины замка. Барбара видела полуразрушенную крепостную стену, сквозь бреши, в которой проглядывали посеребренные лунным светом кроны деревьев. А над ними возвышалось то немногое, что осталось от старого замка. Барбара различила две круглых с бойницами башни по обоим концам видимой части стены и в 20 ярдах от одной из башен крышу какого-то отдельного строения, возможно, кухни, пекарни или оранжереи. Барбара подъехала к закрытым воротам, выключила мотор и вылезла наружу, стараясь держаться левой стороны дорожки под прикрытием склона, поросшего деревьями и кустарником. Табличка на воротах извещала, что это замок Силбери Хьюиш. Вторая сообщала, что он открыт для посещения только в первую субботу каждого месяца. Робин выбрал хорошее место. Дорога была слишком плохой, чтобы нашлось много желающих по ней трястись или тащиться пехом. И даже если бы кто-то из туристов забрался так далеко в выходной день, вряд ли он нарушил бы правила ради возможности осмотреть практически одни развалины. В сельской местности сохранилось множество других руин, гораздо доступнее этих.